Глава 16. Объяснение с аборигенами вылилось в то еще приключение. Нет, амулет работал исправно, и мы понимали друг друга, во всяком случае понимал Игл. Но как им объяснить, кто нам нужен? Это было что-то. В итоге дошло до того, что нас под охраной повели внутрь этого периметра и, ориентируясь на маршрут, указываемый Иглом, привели куда нужно. Это оказалось отдельно стоящее здание, в котором и проживала зазноба Игла. Но вот застали мы ее не в самом лучшем состоянии, вернее, в ужасном состоянии. Дело в том, что эта женщина оказалась преподавателем в магической академии, притом преподавателем распальцованным, так как являлась дочерью второго по значимости человека в их государстве. Это ее высокомерность и привела к беде, случившейся не так давно. Она в составе отряда, состоящего из студентов, на свой страх и риск поучаствовала в войне с соседним государством, где и получила проклятие от призванного противником в этот мир демона. От этого проклятия и страдала, за короткое время превратившись в тень себя былой. Местные целители ничего с этим поделать не смогли, не помог и призванный демонологами сильный демон. Просто такое проклятие может снять либо сам проклявший, либо демон, который будет намного сильнее проклявшего. А призвать более сильного демона оказалось невозможным по причине отсутствия в государстве мага, способного удержать призванного. Короче, засада полная, и, по сути, молодая женщина оказалась обречена на медленное угасание. Надо сказать, что дама узнала Игла и даже обрадовалась его появлению, но эта радость была сквозь слезы. Попытка поправить ее здоровье при помощи лечебной капсулы ни к чему не привела. У меня сердце кровью обливается, глядя на страдания этих двоих. Как оказалось, эта женщина действительно ждала прихода Игла. Во время первой их встречи в отряде, сопровождавшем ее, и правда был предсказатель, который с вероятностью 90% предсказал, что этот парень еще появится у нее на пути, и более того, спасет ей жизнь. Практически все угадал этот предсказатель, за исключением спасения. Даже не представляю, что можно сделать в подобной ситуации. Нас поселили в этом же домике, только в другом его крыле. Игл категорически отказался покидать возлюбленную и возвращаться в свой мир, а мы с дедом зависли, находясь в непонятках, что нам дальше делать. Дни шли за днями. В нашей жизни ничего не менялось. Что делать в этой ситуации, просто не представляю. Можно, конечно, попробовать вернуться самим, но как к этому отнесутся люди, оставшиеся возле портала, вопрос. Поэтому и маялись дурью, гуляя по академии, время от времени выбираясь в город, чтобы посмотреть местные достопримечательности. Во время одной из таких прогулок ко мне пристал какой-то старичок. Он сначала долго рассматривал меня со стороны, а потом подошел и спросил: «А ты почему не лечишь свои энергоканалы?» Если честно, то уже и забыл о своей проблеме с магией, поэтому ответил на автомате: «В этом мире это не лечится». Понятно, что я имел в виду мир демонов, потому что, по моим представлениям, мне могла помочь только так называемая кровь дракона. А старичок, услышав такой ответ, возмутился и сказал: «Да кто тебе внушил подобную ересь? Ну-ка, пойдем со мной!» Находясь в непонятках, потопал за шустро семенящим впереди стариком. Он привел меня в основной корпус академии и, поднявшись на второй этаж здания, буквально ногой открыл двери в один из кабинетов. Там находилась довольно симпатичная женщина, к которой обратился старик. «Невея, ну-ка посмотри энергоканал у этой бестолочи и скажи, что с этим можно сделать!» Женщина, сначала прищурившись, долго меня рассматривала, а потом подошла и стала водить вдоль тела руками. Через какое-то время произнесла: «В принципе, ничего страшного. Я, конечно, не представляю, что нужно было сделать со своим организмом, чтобы добиться подобного результата, но это лечится при помощи заклинаний из высшего раздела магии. Правда, для его воплощения придется собрать круг магов, но ничего сложного я здесь не вижу». «Охренеть и не встать! Это что, я могу здесь без проблем вернуть магию?» Оказалось, что без проблем не получится, потому что старик спросил: «У тебя есть чем заплатить?» Понятно, что местных денег у меня нет, но зато есть кое-что другое. Я, не торопясь, достал из пространственного кармана одну из сфер развития, которая переливалась на свету своим насыщенным красным цветом, и спросил: «Это подойдет в качестве оплаты?» Первой успела взять сферу в руки женщина. Она сначала прищурилась, разглядывая ее очень внимательно, а потом расширяющимися глазами, посмотрев на меня, сказала: «Я возьмусь организовать твое лечение за этот модуль». Дедок, который только сейчас сумел выцарапать у нее из рук сферу, разглядывая ее, только хмыкнул и спросил: «Еще есть?» Я в ответ спросил, сколько надо. Мне показалось, что у женщины сейчас глаза на лоб вылезут, а дед в очередной раз, хмыкнув, повернулся к ней и сказал: «Готовь круг!» И, повернувшись ко мне, произнес: «Пошли со мной!» Что характерно, сферу женщине он так и не вернул. Мы так же быстро, как и пришли сюда, покинули это здание и пошли в соседнее, где, как мне объяснили, обитает руководство Академии. Там зашли в, как я понял, приемную руководителя этого заведения, и мимо опешившей секретарши прошествовали в открытые в очередной раз ногой двери кабинета. В этом кабинете хозяином оказался похожий старик. Мой старик поздоровался, подошел, усунул другому старику в руки сферу развития, при этом сказал, показывая на меня пальцем: «У него еще есть». Хозяин кабинета, рассмотрев предмет, попавший ему в руки, изрядно возбудился и задал вопрос, никому конкретно не обращаясь: «Это то, о чем я думаю?» Мой старичок мгновенно ответил: «То-то! У него еще есть!» Потом они оба уставились на меня, как будто я им что-то должен. После небольшой паузы эти два монстра в человеческом обличье насели на меня с расспросами: кто я, откуда здесь взялся, где взял сферы и каким образом открыл уже давно не действующий портал. Короче, выжили меня как лимон своими вопросами. В итоге договорились, что пришлю к ним для торговли деда, а сам пока буду лечиться при помощи круга магов. Одного меня не отпустили, и в поисках деда пришлось выслушивать брюзжание одного из дедов. Поиски надолго не затянулись, и, встретив деда, я выдохнул с облегчением. Никогда не любил торговаться. Рассказал ему о произошедшем и отдал на попечение сопровождающему деду. Пусть теперь друг другу мозг выносят. А дедок глубоко ошибается, если думает, что будет просто. Это только на вид мой дед пацан пацаном, а на самом деле тот еще продуман. Меня эти два переговорщика проводили до здания, где предстоит лечение, и удалились в неизвестном направлении, активно общаясь, энергично жестикулируя. О самом лечении сказать ничего не могу. Меня уложили на небольшое возвышение, вокруг выстроились 9 магов, и все. Почему-то больше ничего не помню. Очнулся, когда меня потряс за плечо один из магов и сказал, что уже пора вставать, все закончилось. Я его уже не слышал. Меня захлестнула реальная эйфория от осознания полученного могущества. Это как парализованному излечиться или незрячему прозреть. И передать словами это ощущение, я бы назвал его всепоглощающим счастьем. Когда пришел в себя, то решил попробовать помагничать, хотя бы малость. Для начала создал огонек на ладони, потом струйку воды, все получилось замечательно. Я теперь маг. Только после этого осмотрелся и увидел лечивших меня магов с умилением, наблюдавших за моими манипуляциями. От всей души поблагодарил их за лечение и ушел сначала на поиски деда, а потом к домику, где мы в данный момент проживаем. Просто как-то внезапно пришла мысль, что я ведь смогу помочь зазнобе Игла. Теперь, когда я стал магом и сам могу снова создавать артефакты, есть возможность приготовить нужные артефакты в тандеме с местными демонологами, попробовать вызвать этот мир знакомого демона. Думаю, он без проблем сможет помочь в этой беде, если, конечно, не обиделся после моей пропажи. Для того, чтобы ускорить создание артефактов, мне нужно включить нейросеть. Это без лечебной капсулы не сделать, поэтому я и забрал деда с важных переговоров. Когда в доме, где были определены постой, навели суету, на создаваемый нами шум пришел Игл с вопросом, что здесь происходит. Пришлось объяснять, что, для чего и как. Человек, когда услышал, что появился шанс спасти любимую, буквально сошел с ума. Он настолько пытался стать полезным, что мы чуть не развалили лечебную капсулу, стараясь ее побыстрее установить на отведенное для нее место. Пришлось успокаивать и буквально вытаскивать его обратно к зазнобе. После посещения капсулы и включения нейросети, жизнь заиграла другими красками и понеслась со страшной скоростью. Дед договорился об аренде местной лаборатории, кстати сказать, оборудованной по высшему раскладу. Когда ректор этой академии услышал, для каких целей нам нужна эта лаборатория, то ни о каких деньгах и слушать не захотел. Более того, он сам был не чужд артефакторики и изъявил желание поучаствовать в создании нужного артефакта. К сожалению, он ничем помочь мне не мог, разве только в поиске необходимых материалов. Не все нужное у меня есть в наличии. Но вот отказать ему в наблюдении за созданием этого изделия я не смог. Поэтому на ближайшие несколько дней мы вдвоем практически поселились в лаборатории. Артефакт, который я решил создать, не самый сложный по сравнению с теми, которые делал в прошлой жизни, но и непростой. А для местных магов, у которых артефакторика оказалась не сильно развитой, так и запредельным по сложности. Дедок, наблюдавший за созданием артефакта, только головой кивал. Во время коротких отдыхов уговаривал остаться у них в академии преподавателем. Все когда-нибудь заканчивается. Закончилось и создание задуманного артефакта. В этой академии имеется и зал для проведения разнообразных ритуалов, в том числе и по демонологии. Когда встретились с магом, который будет помогать в призыве нужного демона, и обговорили все детали предстоящего дела, то с трудом смогли разогнать из этого зала желающих посмотреть на предстоящее действо. Очень уж народ оказался взбудоражен происходящим. С ректором пришлось провести беседу на тему взаимодействия с призванным демоном. Нужно объяснить людям, что атаковать его нельзя, да даже смотреть косо в его сторону не нужно. При нормальном раскладе нам еще долго с ним взаимодействовать. Может, даже получится наладить торговлю, ну или, на крайний случай, обмен знаниями. В этом мире целительство, в отличие от артефакторики, развито на очень высоком уровне, поэтому предложить демонам есть что. Да что там говорить, здешние маги даже сферы развития приспособили не для прокачки характеристик, а для увеличения магического источника. Так что по-любому найдется, что предложить для обмена. Ритуал призыва прошел с определенным трудом. Складывалось ощущение, что тянем дерево из грунта вместе с корнями. В какой-то момент подумали, все, не сможем вытянуть. Но потом все наладилось, и в зале наконец-то появился Дэн, который сразу же начал бушевать. Благо, что артефакт справился со своим предназначением и смог его удержать, а то натворил бы он дел, не разобравшись. Тогда крикнул ему: «Дэн, может, успокоишься и поговорим?» Тот на секунду замер и ответил: «И в какого хрена происходит, и ты куда пропал? Мы уже думали, не случилось ли чего нехорошего. Давай, выпускай меня из этого кокона и поговорим нормально». Задал только один вопрос, точно буянить не будешь. Он скептически на меня посмотрел, потом кивнул своим мыслям и ответил: «Да не переживай ты, я уже взял себя в руки». Этот вопрос я не просто так задавал. Дело в том, что после призыва демоны находятся в полном неадеквате, поэтому нарваться можно запросто. Но сейчас мне кажется, что Дэн реально пришел в себя, и защиту можно отключить, что, собственно, я и сделал. Надо было видеть глаза местного мага, когда мы с демоном обнялись. На его лице бушевала такая гамма эмоций, что мы с Дэном не выдержали и расхохотались. Беда в том, что время призыва ограничено, поэтому действовать пришлось быстро. Я сразу же потащил Дэна к нашей страдающей даме, по дороге объясняя суть проблемы. Правда, пришлось пообещать рассказать на обратном пути все, что со мной приключилось после ухода из их мира. Когда демон посмотрел на проклятую, то грязно выругался. Такое проклятие просто так не снять, да его вообще в этом мире не снять. После этих слов Игл вместе со своей зазнобой вообще сникли. Но, как оказалось, решение этой проблемы есть, правда, неоднозначное. Дело в том, что демон может перетянуть это проклятие на себя и уже в своем мире избавиться от этой напасти. Но делать это без достойной оплаты отказался наотрез, аргументировав это той простой вещью, что даром ему такое действие не пройдет и приведет к длительному лечению. Такое лечение, в свою очередь, потребует нехилой оплаты. Самое хреновое, что золото его в принципе не интересовало, и чем с ним рассчитываться, хрен его знает. Игл с такой надеждой смотрел на меня, что поневоле пришлось думать, чем я могу заинтересовать Дэна. И, кажется, придумал. Дело в том, что демонам очень понравились нейросети эльфов, а передать я им успел за время короткого сотрудничества только небольшое количество. Поэтому, имея воровскую способность, теоретически я смогу добыть не такие, но похожие нейросети. И таким образом не только оплатить снятие проклятия, но и добыть каких-нибудь полезных вещей непосредственно для себя. Все эти мысли я и высказал демону. Тот ненадолго задумался, посмотрел внимательно мне в глаза и согласился. После этого все завертелось. Дэн довольно быстро справился с перетягиванием проклятия, мы даже успели поделиться новостями. Я рассказал о том, как со мной поступили эльфы, что привело к уничтожению портала. Он поделился со мной информацией о проведенных исследованиях по ускоренному изучению баз знаний. Договорились с ним о дальнейшем сотрудничестве при помощи призывов. И на этом моменте нас перебили. Сначала демону это сильно не понравилось, но потом заставило хорошо подумать. К нам подошли осмелевшие старики маги и завели разговор о торговле. Как оказалось, у них было что предложить демонам и помимо знаний. Некоторые ресурсы, добываемые на этой планете, больше нигде не встречались. Вот их и предложили для торговли старики. Надо сказать, что я тоже не отказался бы приобрести кое-что из предложенного. А демон плотно задумался, каким образом это все организовать. Дело в том, что призывы для демонов не проходят бесследно и вытягивают из них море сил. Поэтому частые призывы невозможны, и, соответственно, ему не справиться с этим в одиночку. Если привлечь кого-нибудь из других демонов, то не факт, что получится. Нет, согласится любой из них, а вот удержать себя в руках во время встречи — это уже не факт. Решили, что ответ он даст во время следующего призыва, а сейчас возьмет образцы товаров, предложенных для торговли. Я попросил его принести во время следующего призыва оборудование для снятия памяти и составления обознаний. У нас с дедом такого оборудования нет, а мне очень уж хочется получить в свое распоряжение знания местных магов. Учить их обычным способом очень долго, а вот при помощи баз знаний лечебной капсулы это уже совершенно другое дело. А поучиться здесь есть чему. Да и для обмена с демонами это то, что надо. Дэн обещал постараться, но ничего гарантировать не может. Это оборудование у них в одном экземпляре, поэтому не факт, что владыка согласится поделиться им даже на время. Расстались мы с Дэном даже с какой-то грустью. После окончания времени призыва он просто безо всяких визуальных эффектов исчез. А я после его исчезновения попал. Реально, лучше бы я исчез вместе с ним. Мало того, что старики-маги задолбали, так еще и Игл вкупы с родственниками его будущей жены прохода не давали, стараясь всячески угодить и поговорить о жизни. Сбегать от них удавалось только в лабораторию, которую без слов отдали мне в безраздельное пользование. Там начал изготовление артефактов, способных изрядно облегчить мне жизнь. В первую очередь озадачился изготовлением защитного артефакта. Как-то так получилось, что в этом мире у меня есть реальная нужда. Почему-то не попадалось достойных сфер, которые захотелось бы освоить. Поэтому буду пока полагаться на магию, а по возвращению в свой мир плотно займусь решением этого вопроса. Целыми днями пропадал в лаборатории и даже не заметил, как пролетело время до появления возможности воспользоваться воровской способностью. Сначала хотел просто тупо выдернуть 20 килограмм нейросети из мира, в котором жил в прошлой жизни, а потом задумался. А почему бы не попробовать получить прибор, который сам выращивает нейросети из мира, где смог установить бионейросеть себе? Ничего магического в этом приборе не видел. Вообще непонятно, на каком принципе он работает. Но это будет на порядок круче, и думаю, Дэн не обидится на такое самоуправство, когда поймет, что попало ему в руки. Попробовал, и, как ни странно, у меня все получилось. Более того, я смог получить 4 таких прибора, да еще и заполненных необходимыми для работы ресурсами на 100%. Это не просто удача, я бы сказал, что запредельная удача. Ведь моя нейросеть на порядок круче тех же эльфийских, поэтому я реально вытянул джекпот. Призыв демона пришлось отложить на несколько дней. Просто Иглова зазноба окончательно пришла в себя, и они решили, не затягивая, сыграть свадьбу. Поэтому вся жизнь в академии закрутилась вокруг подготовки к этому событию. Пришлось дополнительно ломать голову над подарком на предстоящую свадьбу. Немного помаявшись, плюнул на это дело и решил в качестве подарка просто установить молодоженам нейросети. Когда поймут, что это, думаю, не обидятся. Дожидаться свадьбы не стал и перед самым торжеством занялся установкой. Тут получил сразу несколько сюрпризов. Для начала у невесты оказался интеллект, превышающий значение в 200 единиц, и аппарат предложил ей нейросеть даже круче, чем досталось в свое время мне. А потом возникла проблема с Иглом. Несмотря на относительно невысокий интеллект, ну, относительно невесты, он составлял 140 единиц, аппарат предложил на выбор 2 варианта нейросети разной направленности. Одна из них заточена чисто на физическое развитие, а вот вторая, вроде и универсальная, но по функционалу намного уступающая первой. Вот и Голозавис, как Буриданов осел, не в силах выбрать что-нибудь одно. Благо, что у него теперь есть умная невеста, которая смогла на пальцах объяснить все достоинства и недостатки каждой из них. В итоге они определились и выбрали на установку специализированный вариант сети. После сделанного подарка я понял, что надо делать ноги из этого мира, иначе меня разберут на множество ивов. Когда зазноба Игла разобралась во всех возможностях нейросети, то не выдержала и поделилась радостью с коллегами по работе, а это практически весь преподавательский состав академии. Вот после этого я и пропал. Что мне только не предлагали за установку нейросети, и чем только не соблазняли, и даже в прямом смысле этого слова. Одна из ее подруг просто и незатейливо пришла в мою комнату и не ушла до тех пор, пока не получила желаемое. Походу, ей понравилось получать ништяки, потому что после случившегося практически перебралась ко мне жить. И это продолжалось до свадьбы, которая длилась 5 дней. Просто на второй день торжества приехал муж этой оторвы. Хорошо, хоть она успела предупредить об этом, а то мог бы получиться нехилый косяк, но вроде обошлось. Может, у них так принято, или он оказался не ревнив, не знаю. Но мне никто никаких претензий не предъявил. А мне на третий день свадьбы стало не до этого. Как-то ненавязчиво мы с дедом попали в руки местных студенток, и все. Мы в прямом смысле перебрались жить в их апартаменты. Общага — это дворец, в котором жили студентки, язык не поворачивается назвать. Короче, свадьба удалась на славу. А я даже путаться стал, кто из девчат уже получил нейросеть и кому это дело еще предстоит. Дед же просто наслаждался жизнью и ни о чем не парился. Не зря говорят, седина в бороду, бес в ребро. Этот монстр по утрам просил об установке нейросети сразу трем зазнобам. Не могу сказать, чем могла закончиться эта вакханалия, но в последний день торжества под самый вечер приехал давно ожидаемый отец невесты, и лафа закончилась.